«Ну так что это за обратная сторона сердца мира?» — нетерпеливо спросил я, берясь за рычаг иммобилера. «И чего нам следует ожидать, если этот горе-карьерист у Гурбада действительно ее нашел?» «Если уж у Гурбада побывал там, нам следует готовиться к худшему», — неожиданно мрачно сказал Джуфин. «Поэтому я и решил с тобой поехать». «Рассказывайте», — попросил я. «У нас есть минут 10, если не больше. Все-таки кладбище Скалба — это почти другой континент». «Твоя правда», — задумчиво согласился Джуфин. «А что касается обратной стороны сердца мира... Ох, Макс, я даже не знаю, с чего начать. Ну, есть такая известная древняя формула, которая гласит, что сердце мира дарит могущество всем, а его обратная сторона — каждому. Довольно красивый способ подпустить туману, верно? Но, кроме того, существуют факты. Во-первых, наше знаменитое сердце мира, которое находится в середине острова Холоми и делает всех жителей Угуланда куда более могущественными магами, чем прочие обитатели нашего мира, представляет собой не точку и не пятно, а стержень, — кивнул я. Будете смеяться, но я это знаю. Обитатели Черхавлы не поленились прочитать нам с Кофой целую лекцию на эту интригующую тему. Так что теперь я такой умный, что мне следует ночевать в сейфе. «А я и забыл, что ты успел получить такое хорошее образование», — улыбнулся Джуфин. «Тем лучше, тебе будет легче понять мои объяснения. А теперь представь себе, если наша планета насажена на этот невидимый стержень, один конец которого соприкасается с островом Холоми, то должен быть и другой конец», — энергично закивал я. «Молодец, соображаешь. Только не забывай следить за дорогой, ладно?» «А я слежу», — обиженно сказал я. «Когда я действительно перестану за ней следить, вы поймете это, сосчитав трупы раздавленных прохожих. Лучше скажите, в каком месте выходит на поверхность этот самый загадочный второй конец стержня? Что там творится?» «Ничего особенного. Вернее, никто толком не знает, что именно там творится, поскольку там ничего нет, кроме океанского дна под несколькими милями воды. За свою долгую жизнь я слышал множество диких версий касательно того, что именно творится на этом самом дне. Не буду утруждать тебя их изложением, поскольку я совершенно точно знаю, что там находится на самом деле». «Знаете?» — восхищенно переспросил я. «Ага», — спокойно кивнул мой шеф. «Там обитает неописуемая тварь. Возможно, даже дальняя родственница этого чудовища из залива Ишма, которая этой зимой появилась в Хуроне. Она готова сожрать каждого, кто решится заявиться на ее территорию. Но некоторых она выплевывает или как-то иначе извергает из своего организма, кто ее знает». Джуфин гнусно хихикнул. По его злорадной улыбке я сразу догадался, какого рода версия у него была на сей счет. А потом снова стал серьезным, на мой вкус даже слишком. «Какая гадость!» — искренне сказал я. «И что за коврижки полагаются героям, отважно отдавшим себя на ужин этой голодающей зверушке?» «А вот коврижки-то как раз им полагаются самые соблазнительные», — задумчиво отозвался Джуфин. «Из пасти чудовища возвращается совершенно другой человек. Или даже не человек, кому как повезет. В общем, считается, что, побывав в утробе этой твари, любой человек обретает невиданное могущество, максимально для него возможное. У всякого есть свои собственные пределы, знаешь ли. Но даже самый занюханный гугландский фермер после такого приключения вполне мог бы потягаться чуть ли не с Лойсу Пандохвой, поскольку тайные возможности человека почти безграничны». «Ничего себе!» — с ужасом сказал я. «Знаете, Джуфин, кажется, эта непоседа земля собирается уйти из-под моих ног». «Верю», — кивнул мой шеф. «Счастье еще, что добраться туда довольно затруднительно. Кроме того, в нашем мире не так уж много безумцев, готовых сунуться в пасть неведомого чудища ради какого-то возможного могущества. И самое главное, уши, до которых доползла эта тайна, можно пересчитать по пальцам». «Да, это неплохо», — вздохнул я. «Странно, что сэр Лойса туда не сунулся. По-моему, приключение вполне в его вкусе». «Ты его еще плохо знаешь», — усмехнулся Джуфин. «Приключение действительно вполне в его вкусе, тут ты не ошибся. Но этот гордец Лойса всегда был совершенно уверен, что способен взять все, что ему требуется, без помощи всяких там экзотических чудовищ и вообще без чьей бы то ни было помощи. Собственно говоря, можешь расспросить его самого при случае».